Вернон Кресс. Закамерон XX века. Издательство «Художественная литература». Москва. 1992 год. Читает Саша Жукова. Предисловие. Имеют свои судьбы не только книги, но и предисловия. Взявшись в 1969 году за перо, чтобы запечатлеть увиденное в колымских лагерях и описав его, естественно, так, как поворачивался язык, я скоро должен был об этом горько пожалеть. Рукопись пришлось на много лет положить не в пресловутый ящик письменного стола, а в настоящий тайник. Иначе она не уцелела бы после неоднократных посещений разных благодетелей, которые ее безо всякого ордера искали усиленно, но безуспешно. Писалась она ночами. Я отрывал время от сна после изнурительного физического труда, прямого последствия моих приключений. Прошлые ужасы возникали в мельчайших подробностях. Я переживал их вновь. И по этой причине несколько утратил чувство меры в предисловии. Оно получилось длинным и чересчур патетичным. Второе предисловие, написанное на 10 лет позже, отличалась эзоповым языком. Тогда появилась уже надежда на публикацию, но на сей раз преждевременно. А сегодня, когда читатель настолько подготовлен, что может обойтись без объяснения слов «кум», «бур» или «сексот», ограничу свое предисловие лишь двумя-тремя соображениями. Мое повествование о жизни в одном из самых одиозных краев обширной территории ГУЛАГа не исчерпывает ни одной из ее сторон, даже в пределах моей лагерной биографии на Колыме. Оно не претендует на полноту картины, организованного произвола послевоенных лет, когда основным контингентом зэков оказались уже не враги народа, старые большевики и высокообразованные, но к лагерной жизни обычно не приспособлены интеллигенты с дореволюционными понятиями о чести, совести, человеческих идеалах и достоинстве, а бывшие военные, власовцы и прочие соратники немцев, лесные братья всех мастей, их симпатизанты из советских республик, бывших в оккупации, иностранцы и люди, просто оказавшиеся на занятой врагом территории. Речь идет, разумеется, только о политзаключенных. Я, пожалуй, назвал бы жанр своей трилогии смесью хроники с рассказами обитателей запроволочного мира, иной раз даже в духе Швейкиады, ведь не всегда так просто отделить смех от слез. Не проходя мимо страданий, лагерь есть лагерь. Я старался находить и в кошмаре нашего существования оптимистические ноты. С другой стороны, по истечении почти полувека осталось в живых совсем мало старых колымчан, из которых, опять-таки, далеко не каждый с хорошей памятью и способностью изложить увиденное, пережитое. А сделать это — прямая обязанность такого человека, Наш долг перед историей, перед товарищами, не дожившими до счастливого конца. И не забывайте, что несть им числа, этим мученикам, из которых по-настоящему виновных было так немного. Что касается имен моих героев, я слегка изменил их, если герои еще остались живы. Но это, собственно говоря, не так важно. А если случайно еще здравствуют Гаврилов, Дубов, Перебей Нос или Карл, что ж, я постарался воздать, как говорится, каждому свое. А теперь, дабы читателю привыкнуть к специфике жанра моих записей, приведу маленький, но яркий пример того, что такое...